Глава 48. Я вижу ее ноги, раскинутые чуть шире плеч. Лежат они слишком ровно, как будто кто-то положил ее так намеренно. Одна рука откинута в сторону, а вторая покоится на груди. Я вижу бордовые бархатные туфельки и черную плиссированную юбку, задранную чуть выше колена. Красная рубашка аккуратно заправлена в нее. Я вижу волосы, часть которых прилипла к лицу, которого я не могу разглядеть. Слишком далеко стою. Я знаю эти туфли, эту рубашку видела точно. Мечтаю ошибиться. Таких туфлей может быть миллион по всему городу. Рубашек тем более. Лиза любила. Поправка. Любит шмотки. Но она никогда не тратилась на бессмысленные дорогие бренды. Хотя всегда выглядела с иголочки. Иногда немного вульгарно, но хорошо. Она не видела смысла отдавать большие деньги за одну тряпку, которую потом выбросит, в то время, когда ее мама и младшая сестра нуждались в деньгах. Ужас пробрался мне под кожу, охватил до самых костей. В коридоре послышался щелчок дверного замка. Адриан быстро затолкал меня внутрь квартиры и захлопнул дверь. Я продолжала смотреть на тело, которое могла разглядеть поближе. «Можешь стоять?» Адриан шепнул мне на ухо. Я медленно кивнула, не в состоянии сказать что-то. Мои ноги были ватными, руки и колени дрожали, как в 30-градусный мороз. Сердце стучало где-то у самого горла, в голове, в ушах. Вестарда постепенно отпустил меня, мои ноги немного подкосились. Я устояла и сделала маленький шаг вперед. Кровь была ярко-алого цвета, словно здесь свинью только что выпотрошили. Она была свежей и еще не засохшей. Я быстро взглянула на Вестарда, тот достал пистолет и выглянул за дверь. Затем снова ее закрыл и подошел ко мне. Он коснулся моего плеча. Я вздрогнула, и он одернул руку, словно ошпарился. «Стой здесь, хорошо? Я осмотрю комнаты». Я кивнула, хотя не уверена, что могу остаться здесь одна. Я должна. Пока Адриан обсматривал квартиру, я подошла ближе к женщине на полу. Сначала я увидела четкую кровавую линию от уха до уха. Вокруг нее были сгустки бордовой жидкости, в местах почти черной. И все это выглядело, как огромный рот какого-то монстра. Меня чуть не стошнило прямо на месте. Я подавила рвотный позыв, затем осмелилась посмотреть на лицо. Меня бросало в жар, ноги подогнулись, и я упала на колени, закрывая себе рот обеими руками, то ли чтобы не закричать, то ли чтобы не вырвать. Я хотела протянуть руку и убрать эти дурацкие волосы, прилипшие к ее лицу, но не осмелилась. Глаза Лизы стали стеклянными, она смотрела в потолок, не моргая, как кукла. На лице ее было что-то между удивлением и ужасом. У нее было красивое лицо, длинная тонкая шея, которая теперь залита кровью от самого основания, и я снова подавила рвотный позыв. Хоть бы не вырвать, хоть бы не вырвать. Слезы потекли по моим щекам, будто они только что в этот момент осознали, что произошло. Я закусила собственную руку и жалко заскулила. В руке Лизы я заметила что-то белое, клочок бумаги, размером чуть больше ее маленькой ладони. Я потянулась вперед и увидела кое-что еще. Под ее правой рукой лежали две белые розы, испачканные кровью. Трясущейся рукой я вытянула бумажку из руки своей подруги. Она была белая, как первый снег, и капли крови ее не коснулось, только черные печатные буквы посередине, складывающиеся в слова. «Угадай, кто следующий, Адриан? 3 дня». Я сжала бумагу, выронила ее на пол. Быстро отползая назад, уткнулась спиной во что-то твердое. На этот раз я закричала. Крепкие руки потянули меня к себе и поставили на ноги. Я уставилась прямо в лицо Адриана. Он не был в ужасе или напуган, словно такое для него вполне обычное дело. Я вытерла глаза быстрым движением руки, но слеза снова скользнула по моей щеке. Одна, затем еще. «Это все ты!» — сказала я. Мой голос был отражением ненависти. Вестарда нахмурил лоб в своей привычной форме. Его глаза забегали в непонимании. Затем он шагнул вперед и подобрал ту самую записку. Я стала стоять на одном месте и пялилась в стену. Мне хотелось орать и колотить все вокруг, колотить Вестарда, пока его кровь не окрасит этот дурацкий ковер. И я завыла, заскулила, как щенок. Адриан мягко коснулся моих плеч и усадил меня в кресло. Я не сопротивлялась. Он был на удивление осторожен и ничего не говорил. Я уставилась в его лицо, пока он сжимал мои руки, и думала о том, почему это произошло, почему здесь, почему с ней, могла ли это быть я. Мой подбородок снова задрожал. Я взглянула на тело Лизы и поняла, что сейчас недавно съеденный мной чизбургер выйдет наружу. Я подскочила с кресла и побежала в туалет. Меня рвало, даже после того, когда уже тошнить было нечем. Слезы ручьями стекали по лицу. Я буквально захлебывалась во всем этом дерьме. Желудок был вывернут наизнанку. Закончив, я открыла кран с холодной водой и умылась, затем взглянула на себя в зеркало. Глаза были красными, опухшими, частички туши, которые невозможно смыть без специального средства, собрались под глазами. Мерзость! Плевать! Когда вернулась обратно, невольно бросила взгляд на Лизу. Ее тело уже было накрыто простынёй, через которую просочилась кровь. Адриан сидел в кресле, уткнувшись лицом в руки. Услышав меня, он встал и подошел не ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Я втянула в себя воздух до боли в грудной клетке и сделала шаг вперед. Нужно вызвать полицию. Дождемся, Дева. Я ухмыльнулась и качнула головой. Он ничем не поможет. Все равно дождемся его. Я наплевательски кивнула. Кто-то убил мою подругу в квартире, в которой я еще сегодня утром жила. Я не могла это принять. Адриан шагнул ко мне, сокращая расстояние. Ничего не случится с тобой, любовь моя. Вот сейчас совсем не время для этих идиотских игрищ. Совсем не время. Тебе нужно прекратить называть меня так, грубо ответила я. Нужно прекратить вести себя так, словно тебе вообще есть какое-то дело до меня. Что ты хочешь? Мои деньги? Забирай к чертовой матери. Можешь не выстилаться передо мной. Думаешь, после того, как ты смешал меня с дерьмом, я буду верить тебе? Истеричный смешок вырвался из моего рта. Вестардо молча смотрел мне в глаза. Буду любить тебя, как раньше? Ты помнишь? Ты ведь помнишь? Да, как я тебя любила, кусок вонючего собачьего дерьма. Тебе не нравилась моя любовь. Ты жаждал ненависти, питался ею. И знаешь что? Ты больше даже ее от меня не получишь. Мне просто плевать, Адриан. Я буду рада, если ты сдохнешь. Шагнув вперед в сторону спальни, я была поймана за руку. Горечь слез стояла в глотке, мешая вздохнуть. В груди ощущалась дыра размером со вселенную. Я обернулась. Что значит 3 дня в записке? Я не знаю. Ты врешь мне. Я не знаю. Тот, кто оставил ее, убил мою подругу, и этот кто-то знает тебя. Имей мужество хотя бы не врать. Что это значит, Адриан? Челюсть Вестардо сжалась, он шумно вздохнул и отпустил мою руку. За это мгновение я успела привыкнуть к ней и по реакции опустила глаза на то место, где он ее держал. У меня осталось 3 дня, чтобы убить тебя.